дни такие холодные, пусть он побудет дома. Ведь он отпросился, и если завтра явится в школу, разве это не вызовет разговоров?» — вмешалась Шэ-Юэ. Надо было совсем не отпрашиваться. Ведь всем станет ясно, что он получил отпуск, обманув учителя. Лучше пусть он денек отдохнет, если старая госпожа даже забыла о дне наступления морозов. Мы сами сможем отметить его. Немного пошумим и повеселимся. «Если мы что-либо затеем, второй господин не уйдет», — воскликнула Сижень. «Вот и хорошо». «И я лишний денек повеселюсь», — отвечала Шэ-Юэ. «Мне с тобой не сравниться, я не домогаюсь получать дополнительно 2 ляна серебра в месяц». «Ах ты дрянь!» — вскричала Сижень. «Тебе говорят серьезно, а ты мелешь вздор». «Никакого вздора», — возразила Шэ-Юэ. «Все в твоих интересах». «Что в моих интересах?» — удивилась Сижень. «Если второй господин пойдет в школу, ты опять начнешь ворчать и не дождешься его прихода», — сказала Шэ-Юэ. «А когда он придет, у вас начнутся всякие шутки и смешки. А сейчас ты еще отнекиваешься, говоришь, будто ни при чем. Зачем? Ведь я все вижу». Сижень только собиралась выругать ее, как вошла девочка-служанка матушки Дзя и сказала: «Старая госпожа велела второму господину завтра не ходить в школу. Она уже пригласила тетушку Сюэ и только беспокоится, что барышни, разъехавшиеся по домам, не успеют приехать. Барышни Ши Сян Юнь, Син Сяо Янь, Ли Вэнь и Ли Ци получили приглашение на завтрашний праздник, который старая госпожа называет как-то вроде «наступление морозов». «Вот-вот, этого я и ждал», — обрадовался Бао Юй, не дослушав до конца. «Бабушка сейчас в великолепном настроении. Я не иду в школу и буду делать, что мне вздумается». Сижень ничего не ответила, и девочка ушла. Надо сказать, что Бао Юй последнее время занимался с усердием и очень мечтал хоть один день провести беззаботно и повеселиться. Услышав, что на праздник придет тетушка Сюэ, он решил, что и Бао Чай будет с нею, и очень обрадовался. «Иду спать, завтра нужно вставать пораньше», — воскликнул он. За ночь не произошло ничего, о чем стоило бы упоминать. А на следующее утро Бао Юй первым долгом побежал справиться о здоровье матушки Дзя, госпожи Ван и Дзя Джена. Дзя Джену он сообщил, что бабушка разрешила ему не ходить в школу. Дзя Джен не стал возражать. Выйдя неторопливыми шагами из комнаты отца, Бао Юй почувствовал себя на свободе и стремглав бросился вновь к дому матушки Дзя. Там еще никого не было, кроме маленькой Цяо Дзе, которую привела кормилица, сопровождаемая толпой девочек-служанок, чтобы справиться о здоровье матушки Дзя. «Мама прислала меня справиться о вашем здоровье и занять вас разговором», — говорила Цяо Дзе матушке Дзя. — Она скоро придет к вам. — Милая девочка, — улыбнулась матушка Дзя, — я сегодня встала рано и все ждала, что кто-либо придет, но пришел только твой второй дядя Бао Юй. — Барышня, справьтесь о здоровье дяди, — напомнила девочке ее нянька. Цяо Дзе справилась о здоровье Бао Юя. «Как ты себя чувствуешь, девочка?» — в свою очередь осведомился Бао Юй. «Вчера вечером мама сказала, что собирается с вами поговорить», — произнесла Цяо Дзе. «О чем же?» — удивился Бао Юй. «Я несколько лет училась грамоте у тети Ливань», — — сказала девочка.